Один из них плюнул прямо на одеяло Мустафы и окончательно разбудил его. Ругаясь, на чем свет стоит, он стал отползать прочь от кислой горячей влаги. Поднявшись на четвереньки, выглянул из-под одеяла, и дыхание сперло у него в груди. Из-за песчаной стены показался человек верхом на осле, а за ним еще один осел, уже без всадника. Человек смотрел на Мустафу. И вот тогда Мустафа завопил. У человека было две головы. Два бледных лица на одном туловище смотрели на него убийственным взглядом. Мустафа вскочил, забыв о песке, вгрызающимся в лицо он мчался к шатру караванщика. За нами пришел ангел смерти!» Фуат молнией выскочил из шатра, схватил Мустафу своими гигантскими ручищами и поднял в воздух, тряся, как ребенка. «Заткнись!» — рычал караванщик. «Мало у нашего хозяина дел со своей женой, чтобы еще слушать твои дурманные бредни! Ангел смерти! Я видел его!» Зубы Мустафы выколачивали дробь. Он показывал трясущимся пальцем. «Смотри, рядом с верблюдами!» К этому времени к ним подбежали еще несколько человек. Все они смотрели в том направлении, которое указывал Мустафа. Вздох ужаса прокатился по толпе, когда два осла появились из темноты и ослепляющие завесы песка, и на первом осле был человек с двумя головами. Так же стремительно, как появились, все разбежались по своим укрытиям, предоставив Мустафе барахтаться в руках Фуада. Великан непроизвольно выпустил из рук коротышку, и тот, соскользнув на землю, бросился в шатер, оставив Фуада наедине с ангелом смерти. Будто парализованный, Фуад смотрел, как ослы подошли к нему и остановились. Всадник заговорил человеческим голосом. «Ассалам алейкум!» Фуад, как завороженный, ответил. «Алейкум ассалам!» «Я прошу твоей помощи», — сказал всадник. «Мы заблудились во время бури и бродим несколько дней, а моя жена должна вот-вот родить». Всадник начал медленно и осторожно спешиваться. Только тогда Фуад увидел, что под одеялом два всадника. Он быстро подошел. «Конечно, я помогу вам». Из темноты появился Шамир, закутанный в плотную шерстяную мишлу. Мишла — вид одежды. «Что стряслось?» Фуад повернулся. Женщина, словно перышко, лежала у него в руках. «Путники попали в бурю», — объяснил он. Мужчина едва держался на ногах, прислонившись к своему ослу. «Я не знаю, сколько дней мы блуждаем», — пробормотал он и стал оседать на землю. Шамир подхватил его под руку. «Обопритесь на меня». Мужчина благодарно притулился к нему. «Моя жена», — шептал он, — «она больна. У нас не было воды». «С ней все будет в порядке», — уверенно произнес Шамир и взглянул на надсмотрщика. «Неси ее в мой шатер». «Ослы», — пробормотал человек. «О них тоже позаботятся», — сказал Шамир. «Добро пожаловать в мой дом». Лицо человека было изранено песком и кровоточило. Губы распухли и покрылись волдырями. Испещренные рубцами руки полностью скрывали небольшую чайную пиалу. Он был высокого роста, выше Шамира, около 6 футов, с крупным носом и острым взглядом голубых глаз, почти скрытых под отекшими веками. Гость не сводил глаз Шамира, склонившегося над его женой, лежавшей на тюфяке. Шамир повернулся к нему. Он не знал, что сказать. Женщина умирала. Организм ее был почти полностью обезвожен. Неровный пульс едва прощупывался, кровяное давление тревожно низкое. «Сколько дней вы блуждали в буре?» — спросил он. Человек, не отводя взгляда, качал головой. «Не знаю, кажется, вечно. Она очень плоха». Человек молча смотрел на свою чашку. Губы его двигались, но Шамир не слышал ни слова. Потом он снова поднял глаза. «Вы доктор?» — Шамир кивнул. «Она будет жить?» «Не знаю». «Моя жена хотела, чтобы наш ребенок родился на земле обетованной», — сказал человек. «Но англичане не давали нам виз. Вот мы и подумали, что если пройти через пустыню, то можно попасть туда в обход». Шамир был потрясен. «Имея всего лишь 2 ослов, ведь нужно пройти 600 миль по пустыне». Началась буря, и мы потеряли все свои запасы. Это был кромешный ад. Шамир снова повернулся к женщине. Он хлопнул в ладоши и в